Глава 11. Перед выходом недовольные Чук и Гек тянули жеребий. Короткую палочку вытянул Гек и был отправлен на корабль с напутствием. «В общем, расскажешь ребятам, что здесь и как. Местным еще раз покажешь дорогу, ну, чтобы продукты отнесли. Ксен обещал, что с этим проблем не будет. И помни, второго корабля у нас нет. Никакого спиртного. Спать по очереди». Рим помолчал и, как каждый перестраховщик, добавил: «Ну и с бабами поаккуратнее. Понятно, что мы для них экзотика, и вешаться на вас будут, но все же...» Выдвинулись довольно большим караваном. Бойцы и Давид, Ксен и Кент, десяток рабов, несущих поклажу, и больше двух десятков воинов, призванных охранять кортеж. Почти половина из них вела с собой собак довольно мерзкого вида. Среди компании редким изяществом выделялась молоденькая девушка-рабыня, на которую, ласково улыбаясь и чуть ли не облизываясь, посматривал кот. Рим оглянулся на загруженных людей и поморщился. Тащить рабов с собой не лучшая идея, да и вояки ему были не нужны. В случае опасности они справятся сами. Просто на этом континенте еще нет сил, способных противостоять лазерному оружию. Но это был тот пункт, на котором категорически настоял жрец. «Друг мой, вы поедете на своих чудесных животных, а может быть, даже у вас есть способность перемещаться мгновенно. Но поверь, никто в столице не станет с нами разговаривать, если я приду не с рабами и воинами, а как жалкий нищий проситель». Рим вздохнул и согласился. У него не было выбора. И теперь вся эта толпа медленно тащилась по дороге, вызывая раздражение. Три заводных коня были нагружены тем, что Рим не доверил нести людям. В тюках лежали солнечные батареи, одна из пушек, которую пришлось разобрать и тщательно укутать, чтобы не повредить оптику, часть аптечки, ну и прочие любезные сердцу мелочи, светошумовые и обычные гранаты, спальники и палатки. Группа по требованию Рима ехала верхом. Всадники из них, конечно, были очень так себе, но поскольку большая часть народу шла пешком, то и скорость была минимальной. Даже перетрусившая Анжела со временем чуть успокоилась и перестала судорожно цепляться за высокую переднюю луку седла. Ее коня вел в поводу Карл, один из матросов, тот, что в плавании ухаживал за конями. Поерзав и найдя некую точку равновесия, она стала с любопытством разглядывать окрестности, а посмотреть было на что. Даже сама дорога казалась весьма необычной. Покрытие на ней было светло-серого цвета и совершенно непонятного происхождения. В конце концов, кот, не выдержав, обратился к Ксену. «Скажи, друг, из чего сделана эта дорога?» Ксен несколько удивленно пожал плечами и поманил к себе пальцем одного из солдат. Быстро переговорив с ним, он, задирая голову, ответил: «Этот камень встречается в горах. Он не так крепок, как тот, что идет на наши дома, но его и легче обрабатывать. Из камня делают плиты, а сверху засыпают мелкой крошкой». «Мелкой крошкой из чего?» — кот удивленно вскинул брови. «Из него же, мой друг», — уважительно ответил жрец. «Он хрупок, и когда по щебню ходит, со временем он сбивается в плотное надежное покрытие». «Забавно», — заметил Чук. «Получается, раз эта дорога такая гладкая, то построена она очень давно». «Ей уже больше 15 лет», — подтвердил Ксен. «Я был тогда достаточно молод. Когда Верховный предложил мне перебраться сюда, в завоеванный город, я спросил у богов, там ли моя судьба, и боги ответили мне «да». Я прибыл сюда с солдатами и рабами, и Верховный послал со мной архитектора». «Ого!» — удивился кот. «Получается, ты сам выстроил этот храм?» «С помощью и с благословения богов», — кивнул ему жрец. Давид, едущий рядом, недовольно поморщился при упоминании о богах. С пугающими синеглазками он смирился. С тем, что, может быть, чужаки вовсе и не демоны, был уже почти согласен, но вот полученный им чудесным образом язык изобиловал таким количеством всевозможных религиозных понятий, которые казались ему абсолютно дикарскими, что он совершенно не понимал, как относиться к этим смуглым и кровожадным людям. Чужаки, которые его спасли и впоследствии наняли, вели себя уважительно. Но сам Давид при мысли о человеческом жертвоприношении чувствовал, как его внутренности сжимаются от страха. Кто знает, что в голове у этих смуглых? Первый привал, чтобы дать роздых коням, сделали около 12, когда солнце стояло в зените. С дороги свернули под сень редеющей зелени. Разумовский знал, что чем глубже зайдут они в материковые земли, тем меньше деревьев останется вокруг, и с сожалением думал о том, что рабов и военных дорога вымотает. «Шли бы налегке», — с раздражением размышлял он. «Уложились бы дней за 5, а то и меньше. А с этим табором 250 километров мы будем месяц ползти». «Интересно, неужели во время войн тоже гоняют с собой рабов для переноски грузов?» Именно поэтому, пока распряженные животные отдыхали под надзором Карла, он подсел к Кенту и завел разговор о том, что его интересовало. К концу беседы Рим для себя отметил, что выглядел он во время разговора как лох, а не как бог. «Кент, между городами такие большие расстояния?» «Да». Воин Ягуара был, как всегда, немногословен. «Скажи, когда вы идете в военный поход, неужели вас сопровождают рабы?» Пусть мимика местных и отличалась от европейской, но сейчас Кент смотрел на Разумовского как на ущербного разумом. Только некое почтение к божественному статусу гостя удержало его от насмешек. «Воин учится своему ремеслу с детства. Он умеет обходиться малым. Все, что необходимо для жизни, он несет на себе. А вода, одеяло. Ночью ведь в пустыне может быть достаточно прохладно. Да и скорость передвижения пешком невелика. Получается, вы идете от города до города 30 дней или даже больше». Кен вздохнул, набираясь терпения, и ответил. «Мы не идем, Рим. Мы бежим». Кент что-то крикнул резким голосом, и один из солдат, подойдя к нему, застыл. «Смотри!» Кент ткнул пальцем в плотную шерстяную накидку на вояке. Больше всего эта накидка напоминала старое дачное одеяло, завязанное узлом на одном плече. Конечно, расцветка была повеселее, но сама ткань грубая и тяжелая. «Это тильматли. Днем она защищает от жары, ночью от холода. Оружие у воина всегда с собой. Он потыкал пальцем в копье с наконечником из обсидиана и щит. Еду каждый несет с собой в сумке. Больше воину ничего не нужно». Объяснив все это собеседнику, Кент встал и, показав солдату на какую-то удаленную точку, спросил. «Видишь дерево?» Дождавшись кивка, скомандовал. «Добеги и принеси мне ветку». Воин кивнул, развязал узел своего одеяла и, сложив под ноги ягуару вместе с наплечной сумкой, побежал в сторону дерева. Рим прикинул. «Не меньше километра. Интересно, как быстро он сбегает?» Бежал вояка хорошо. Это было заметно сразу. Ровный монотонный бег, не слишком быстрый, но и отнюдь не медленный. Такой темп, похоже, он мог держать долго, потому что, добежав до дерева и выломав какую-то ветку, он ровно такой же трусцой отправился назад. Кент, взглянув в глаза Разумовскому, сказал, «Вот так каждый из воинов может бежать от первого луча солнца до последнего». За бегом с любопытством наблюдали и все остальные члены команды. «Слышь, ребята, а парень-то молодец! Глянь, как ровненько трусит!» «Да, бык», — насмешливо протянула Фифа, — «ты со своим весом навряд ли так сможешь». Бык усмехнулся и сказал, — «Хочешь на перегонки?» «Отставить! Что за детские игрища?» Во время дневного привала кормежки не было, и к вечеру даже терпеливый Чук жалобно посматривал на Рима, ожидая команды на привал. По прикидкам командира, за день они таким табуном прошли, дай бог, если километров 25-30. Ладно, для первого дня терпимо. Вообще, если быть честным самим собой, задница у меня болит, будь здоров. У остальных, думаю, тоже. Горячего ужина к огромной грусти бойцов не было. Хотя один из рабов и тащил здоровенную медную лоханку, закрепленную на спине, но положить в эту кастрюлю, к сожалению, было нечего. Гостям, как и всем, раздали сушеные лепешки из маисовой муки, довольно непривычные на вкус, и щедро наделили какой-то сушеной дрянью. Конечно, специально для них Ксен, как главный в этом походе, выставил горшок меда, кучку чуть примятых свежих помидоров и огненно-яркие стручки чили, но ни он сам, ни военные к этому не притронулись. Их ужин был гораздо более скудным, точно таким же, каким наделили и рабов. Лепешки, чили и та самая сушеная хрень непонятного происхождения. Кот первым рискнул попробовать эти серые сплющенные куски, сморщился, но под строгим взглядом Рима проглотил, а не выплюнул. «Не оскорбляй хозяев», — на русском сказал Разумовский. «Не-не, командир, я все понимаю, но вообще хрень непонятная. Еще и на зубах скрипит». Анжела, с любопытством вертя в руках это самое сушеное чудо в руках, неожиданно заявила. «А я знаю, что это такое». «Ну-к», — залюбопытствовал бык, — «это сушеный картофель». «В смысле?» — удивился Чук. «В прямом. Индейцы не варили и не жарили картофель, а давили свежие клубни ногами, сушили их, а потом получали вот это». Кот нервно сглотнул и брезгливо вытер рот. А Рим недоверчиво спросил. «Это откуда у нас такие познания?» Анжела фыркнула и полезла рыться в своем заплечном мешке. Вынув ту самую электронную книгу, она вздохнула и ответила. «Заряда совсем мало. Но и читать-то, в общем, некогда». Потом ткнула устройство Андрею и сказала. «Ищи сам. Раздел «Бессмертная классика». Автор Марьяна Брай. А книга называется «Встретимся в новом свете». Вот главу я, к сожалению, не помню». Разумовский быстро перелистывал главы, выхватывая куски. Какие-то подруги попали в еще дикую Америку, что-то у них там в форте произошло. Наконец наткнулся на нужный эпизод и с удивлением прочитал вслух ровно то, о чем говорила Анжела. «Ну, не знаю», — недовольно протянул кот. «Откуда это твоя Марьяна взяла это?» «От верблюда», — раздраженно ответила Фифа. «Это вам подавай драки и гаремы. А Марьяна, между прочим, в своей книге очень тщательно факты отбирает. Об этом 100 раз писали читатели». Настроение это никому не улучшило, только Чук сказал. «Слушайте, надо все-таки ребят научить нормальную еду готовить». «Да подожди ты со своей едой», — отмахнулся бык. «Слышь, Рим, мы всего один день шли, но когда я представляю масштабы, ты понимаешь, что мы такой охват территории не потянем». Похоже, эта мысль мучила не одного быка, потому что сейчас на Разумовского смотрели все русскоговорящие. «Вась, ты вот вроде умный, башковитый мужик», — укоризненно покачал головой Рим. «Пойми одну простую вещь. Мы сами почти ничего делать не будем. Наше дело — послать людей наблюдать. А уж когда испанцы прибудут, разберемся». «Ну а территорию...» — он небрежно отмахнулся рукой. «Покумекаем. Дельтаплан какой сообразим. Все ж не совсем безрукие». Весь разговор шел на русском. Но сидящие вокруг импровизированного стола воин Ягуара, Давид и жрец с одинаковым почтением, любопытством и испугом смотрели на светящуюся в руках богов непонятную штучку.